все эти годы, уж не знаю почему, в Тескоко не упускали меня из виду. И, судя по всему, путь мой теперь лежит в тамошний Калмекактин изучать письмена. Я стану писцом, как мне всегда хотелось. По крайней мере, закончил я, пожав плечами, это единственное, что приходит мне в голову. С той же вероятностью, сын мой Миксли, ответил отец. Можно предположить, что ты действительно повстречал ночного ветра и принял его за простого смертного. Боги, как и люди, могут путешествовать неузнаваемыми. А тебе эта встреча явно принесла удачу, так что было весьма разумно воздать Богу, ночному ветру, хвалу. Ты прав, отец, я так и сделаю. Был ли ночной ветер причастен к этому напрямую или нет? Но так или иначе, мое заветное желание, похоже, скоро исполнится. Но это только одно из моих заветных желаний, сказал я Цицы, когда нам удалось улучшить момент и остаться наедине. Как могу я оставить маленький звонкий колокольчик? Если у тебя есть здравый смысл, ты оставишь его здесь, танцуя от радости, заявила она с женской практичностью, хотя особого веселья в ее голосе не ощущалось. Не собираешься же ты, Миксли, провести всю жизнь здесь, строя пустые планы вроде твоей затеи стать торговцем? Хвала богам, теперь у тебя есть будущее, причем такое, о ком большинству Масехуалтин, Шалтокана и мечтать не приходится. Да, но если ночной ветер или Несаальпилли, или кто бы там ни было, предоставили мне одну возможность, то могут выпустить другие, даже лучше. Я всегда мечтал отправиться в Теночтитлан, а не в Тескок. Как сказал господин Крепкая Кость, я могу отклонить это предложение. Почему бы мне не подождать другого случая? Потому что у тебя есть все-таки здравый смысл, Миксли. Когда я еще ходила в дом обучения обычаям, наставница девочек рассказывала нам, что если Теночтитлан является могучей рукой союза троих, то Тескок — это его мозг. Понимаешь? Мозг. Двор Несаольпилли — это не просто пышность и власть. Там собираются сокровища поэзии, искусства и мудрости. И еще она говорила, что из наших всех земель, где в ходу язык науатль, чище и правильнее всего говорят на нем именно в Тескоко. Разве не в такое место следует стремиться человеку, жаждущему знаний? Ты должен отправиться туда, и непременно отправишься. Ты будешь учиться, освоишь все науки и добьешься успехов. Если тебе и впрямь удостоил своего покровительства сам чтимый глашатый, то кто осмелится сказать, каковы могут быть планы такой особы в отношении твоего будущего? Когда ты говоришь об отказе от приглашения, ты несешь вздор. Голос ее упал. Несешь вздор, причем только из-за меня, из-за нас. Сестра вздохнула. Мы все равно должны были когда-нибудь повзрослеть. Я всегда думал, что мы повзрослеем вместе. Давай надеяться на лучшее. Ты будешь приезжать домой на праздники, так что мы сможем бывать вместе. И кто знает, вдруг после обучения ты станешь богатым, могущественным человеком, будешь именоваться Миксцин, а знатный человек может жениться на ком угодно. Я надеюсь стать выдающимся знатоком письменности, Цицы. Но дальше этого мое честолюбие не простирается. А из писцов лишь немногие удостаиваются прибавки цин. Но, может быть, тебя пошлют на работу в какую-нибудь далекую провинцию их страны? Ты никто не знает, что у тебя есть сестра. А я переберусь к тебе под видом невесты, которую ты выбрал на родном острове. Если такое возможно, то очень не скоро, — возразил я. А ты уже приближаешься к брачному возрасту. Пока я буду учиться в Тескоко, проклятый Пакли станет наведываться на Шалтокан на каникулы, а потом вернется сюда совсем, и это произойдет задолго до того, как закончится мое обучение. Ты знаешь, чего он хочет и чего потребует, причем отказать ему будет нельзя. Если нельзя отказать, то можно отсрочить, — сказала Цицы. Я приложу все старания, чтобы отбить у господина весельчака охоту на мне жениться. И кто знает, — она отважно улыбнулась, подняв глаза. Теперь, когда у меня появился родственник и защитник при более могущественном дворе Тескоко, не будет ли он менее настойчив в своих требованиях? Твое место там. И сестра улыбнулась дрожащими губами. Богам угодно разлучить нас на некоторое время, чтобы потом уже мы не расставались никогда. Губы Цицы дрожали сильнее, улыбка рассыпалась и разбилась вдребезги. Сестра